Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эмиль Людвиг. Последний Гогенцоллерн. Книга первая. Призвание. Глава первая. Тяжелая юность. Часть первая. Дуновение ужаса пронеслось по комнате родильницы. Женщины в страхе столпились вокруг новорожденного. Угасла радость, охватившая было весь дворец кронпринца. Радость, что родился мальчик, и таким образом престолонаследие обеспечено в третьем поколении. В тяжелом обмороке лежала юная, девически хрупкая 18-летняя мать. Ребенок же казался мертвым. Напрасно врачи, акушерки и сиделки пытались раскачиванием и похлопыванием оживить его. Полтора часа судьба колебалась, вдохнуть ли жизнь в это неподвижное маленькое существо. Наконец он очнулся. Но в атмосфере страха и замешательства, созданной опасениями за жизнь матери и ребенка, никому не пришло в голову внимательно исследовать телосложение этого будущего наследника престола. Только на третий день заметили, что левая рука у него парализована, связки плечевого сустава разорваны и окружающие мышцы так тяжело повреждены, что при тогдашнем состоянии хирургии не могло быть и речи об излечении пострадавшего органа. Притом вначале казалось, что повреждение носит не только местный характер. Левая нога также действовала плохо. Кроме того, ребенок испытывал боль в области левого уха и в левой половине головы. Казалось, природа предназначила этого физически слабого мальчика, нареченного при крещении именами Фридрих Вильгельм Виктор Альберт и до шестилетнего возраста носившего имя Фриц, к замкнутой жизни. Рано выявившиеся прекрасные умственные способности обещали ему выдающуюся будущность и, не омраченные страхом унижения, удачу и счастье на любом поприще, кроме военного. Но он родился в Потсдамском замке, его окрестили в исторической деревянной колыбели, и как прусский принц и будущий король он неизбежно был обречен избрать именно профессию военного. Этого требовала существовавшая столетиями родовая традиция. Кто не пожалел бы этого мальчика, которого и собственная энергия, и строгость учителей заставляли изо всех сил стремиться восполнить то, чего его лишила природа. Левую руку подвергали электризации, вызывавшей жестокие боли, но от мысли укрепить парализованную руку пришлось отказаться. Тогда мальчика заставили научиться хотя бы внешне создавать иллюзию движения. Он выучился ловко засовывать левую руку за пояс или в карман, перекладывать в нее из здоровой правой руки поводья, проделывать разные манипуляции без помощи слуги. Правая рука при этом так чрезмерно развелась и стала такой тяжелой, что неоднократно бедный мальчик скатывался с лошади на правую сторону. «Неизлечимая слабость левой руки, — пишет его воспитатель Гинцпеттер, — создавала своеобразное препятствие на пути его физического и духовного развития. Искусство и старания воспитателей оказались бы бессильными справиться с этим препятствием, если бы ребенок сам не проявил необычайной энергии и силы воли. Было необходимо преодолеть чувство физической беспомощности и связанной с ней нерешительности». Так подрастал мальчик, врожденная слабость которого, казалось бы, обрекала его на естественное чувство страха перед сильными и на замкнутость. А между тем он должен был проявлять воинские доблести, смелость и мужество. Для него еще больше, чем для всякого другого офицера, необходимо было иметь внешне решительный вид. Ведь ему предстоит смело выступать перед толпой, быть всегда первым, быть королем с головы до пят. Как мог ребенок без вреда для своей души годами подвергаться воспитанию, развивавшему в нем единственное стремление – казаться? Спасти его мог бы лишь тот, кто сумел бы в его душе отделить внешнюю форму от сущности и, независимо от циничной жестикуляции, неизбежного удела пурпурной мантии, построить в его душе такой мир, в котором телесная слабость не являлась бы позором. Но такой путь был неприемлем благодаря характеру самого ребенка. Уже с самых малых лет, продолжает его воспитатель, в этом необычайно красивом, несколько женоподобном мальчике поражало то сопротивление, которое он оказывал всякому давлению, всякой попытке воздействовать на его внутренний мир. Было почти невозможно направить его духовное «я» по определенному руслу. Даже просто дисциплине мышления противился этот своеобразный ребенок до крайности. Борьба с такой необычайной неспособностью сосредотачиваться является всегда одной из наиболее сложных задач воспитателей принцев. Эта задача по отношению к такому упрямому характеру была почти неразрешима. Только величайшая строгость была способна сломить это упрямство. Если воспитатель императора уже после восшествия последнего на престол решается употреблять такие сильные выражения, значит, он у своего воспитанника в свое время натолкнулся на действительно необычайное упрямство и настойчивость. Выльются ли они впоследствии в форму гордой самостоятельности или в тщеславие и деспотизм, вот что решит судьбу их носителя. Если ему суждено получить в руки власть, то в этом вопрос судьбы целого народа. Великий предок этого юного принца Фридрих, уже будучи королем, был не лучше, и только тяжелые удары судьбы выковали его характер. Как и прадед Фридрих, Вильгельм вырастал в атмосфере, созданной сухостью отца и гордостью матери. От последней он унаследовал слишком много холодности и упрямства, чтобы ужиться с ней. Честолюбивая Виктория, дочь могущественной английской королевы и ее умного супруга, не прощала ребенку его физического недостатка. Она считала кровь своего отца благороднее крови мужа, и эта гордость породой заглушала в ней естественное материнское чувство. Вместо жалости она таила в сердце упреки против искалеченного сына, особенно потому, что он был первенцем. Она выказывала явное пристрастие к остальным, более удачным своим детям. Никогда в жизни ребенок не простит унижений, особенно если свидетелями их являлись люди, ниже его стоящие по положению. Когда-нибудь он отомстит. Впоследствии пропасть между ним и матерью углубилась благодаря его упрямству. Но вначале сердце мальчика ожесточилось именно по вине матери. Решающие для его жизни впечатления оказались отравленными, а первые политические его убеждения сложились под влиянием естественного чувства протеста в полном противоречии со взглядами родителей. Сильная мать оказывала влияние и на своего слабовольного супруга. Хотя внешне, казалось, все воздействовало на мальчика в смысле развития преклонения перед отцом. Но это чувство не встретило отклика со стороны отца, и оскорбленное сердце ребенка замкнулось. Он начал обучаться военному делу как раз в тот период, когда дворец и город, страна и вся Европа гремели славой быстрых и блестящих побед, одерживаемых его дедом и отцом на пути в Париж. Когда 12-летний Вильгельм разворачивал газеты или открывал иллюстрированные журналы, он всюду видел отца в полном блеске. Впечатлительный мальчик читал и видел на картинках изображение того, как в зеркальном зале Версаля его отец опускается на одно колено перед дедом, присягая новому императору. Тогда же рядом, правда, всегда виднелась железная фигура канцлера. Но так как никто не рассказывал мальчику о весьма неприятных столкновениях, разыгрывавшихся в этих французских замках, его фантазия, естественно, наполнялась героическими фигурами в стиле старинных легенд. Война, победа, побежденная Франция и торжествующая Германия в голове маленького солдата сливались в яркую картину, главными фигурами в которой были отец и дед. Обманутый сказочной романтикой, он рано привык смотреть на историю своей страны, как на историю своего рода. Еще будучи ребенком, он ощутил бездну между королем и подданными, когда, стоя на балконе между матерью и бабушкой, присутствовал при торжественном въезде по Унтерден-Линден отца и деда. Кругом восторженно шумел народ, по природе своей скорее покорный, чем свободолюбивый, приветствуя в их лице не только своих богом данных повелителей, но и победителей в войне. Виктория решила воспитать своих сыновей согласно взглядам своего отца. Она нарушила впервые прусскую традицию, изъяв их из обстановки кадетской муштры и отправив в Кассельский лицей, где они должны были сидеть на одной скамье с сыновьями простых граждан и ознакомиться таким образом с жизнью не одной только военной среды. Но план ее потерпел крушение. Принцу Вильгельму достаточно было угадать ее намерение, чтобы сразу же оказывать противодействие. Чем яснее для него становилось желание родителей видеть его либеральным, тем недоступнее держался он. В Касселе он уже вполне был будущим императором. «Эта надменность не развилась бы в нем, — пишет Каприви, — если бы, согласно добрым старым обычаям, его с раннего детства воспитывали бы в обществе нескольких товарищей». Воспитатель будущего императора в письме, написанном сэру Мориэ, во время пребывания принца в Касселе пишет: «Он, Вильгельм, так и не научился выполнять первейший долг каждого повелителя – трудиться. Кончая 18 лет гимназию, он, несмотря на то, что был безусловно способнее большинства своих одноклассников, оказался 10-м из 17 человек, вместе с ним окончивших курс, и успехи его были признаны только удовлетворительными». И все же Гинцпеттер восхваляет его. Отличительной чертой принца, особенно как офицера, подчеркивает он, была ожесточенная борьба, которую он вел со своими физическими недостатками. В этом было его честолюбие, и здесь он добивался успехов. Когда он в первый раз проехал во главе своих гусар перед дедом, вызывавшим в нем трепет, и дядей, считавшимся одним из лучших наездников в армии, оба были поражены, и старый император взволнованно проговорил: «Вот это ты хорошо проделал! Не ожидал, не ожидал!» Успех этот пробудил в душе принца веру в то, что он преодолеет свою слабость, что он так же мужественен и силен, как его предки и сверстники. «Никогда еще, — пишет Гинцпеттер, — в прусскую армию не поступал юноша, менее подходящий физически к тому, чтобы стать блестящим и ловким кавалерийским офицером. Те немногие, кто сумел оценить значение этой победы силы духа над телесной слабостью, с той поры сочли себя вправе возлагать величайшие надежды на его личность. Однако именно эта победа духа над плотью и погубила его. Величайшим днем в своей жизни юный принц стал считать тот, когда он проскакал галопом в блестящем на солнце мундире во главе своего полка и сумел произвести впечатление даже на деда. И день этот стал прелюдией к бесчисленным выступлениям и торжественным въездам, пустозвонным речам и угрожающим жестам, в которых на протяжении десятилетий он старался найти себе самооправдание. Часть вторая. Перед 80-летним императором стоит 18-летний внук в мантии рыцарского ордена. Сегодня, в день своего совершеннолетия, пожалованный высоким орденом Черного Орла, он присягает деду блюсти честь королевского дома и охранять королевские привилегии. В тот же день он вступает с чином старшего лейтенанта в первый пехотный гвардейский полк, в котором он уже 10-летним мальчиком проходил обучение. Вечером он может, раскрыв газету, прочесть восторженные похвалы себе. Статья заканчивается словами: «Глаза всего мира с надеждой обращены на него». Вскоре после этого, во время посещения им саксонских горных промыслов, в свете бенгальских огней выступает из-за скал сказочный горный дух Рюбецаль и декламирует: «Бог в помощь! Тысячу раз я, горный дух Рюбецаль, восклицаю с восторгом: привет вам, принц Гогенцоллерн! Радуйтесь, горы! Радуйтесь, долы! Благородный принц, светлая звезда Германии, охраняй горный промысел всюду и везде!» Разве не должно это было, словно крепкое вино, ударить в юную голову? Однажды, в 78-м году, будучи боннским студентом, он был приглашен в Кёльн на карнавал. Во время одной из вечеринок напротив него за столом оказалась маска, одетая полководцем. Господина, скрывавшегося под этой маской, представили принцу. Он оказался известным редактором Грибеном. Принц, поднявшись с места и постучав о край стакана, с воодушевлением произнес тост за этого воина, ведущего ежедневно тысячи в бой. Это была первая публичная речь Вильгельма II, вызвавшая недоумение и иронические замечания в печати. Неужели он будет воинствующим правителем? В том же году после Пасхи он поехал в Париж. Вильгельм с увлечением рассматривал все его достопримечательности. Но ничто так не приковало его внимание, как Версаль. Не думал он, должно быть, тогда, что в этом самом зеркальном зале, где 7 лет назад блистали его дед и отец, за столом с менее пестрым, но более могущественным обществом, будет положен конец его царствованию. С восторгом останавливался он перед портретами величественных французских королей. Мечта о власти и блеске заставляла его стремиться сравниться с ними, а воспоминание о немецкой бережливости и скромности его деда вызывало в нем лишь чувство горечи и насмешку. Позднее он также всегда высоко ценил французов. Его влекло к ним чувство внутреннего сродства. Его учитель, француз Эйме, знакомил его с историей этого народа. Однажды при этом между ними возник спор. «Они могли бы, — сказал принц во время беседы о последней войне, — заплатить и 10, и 15 миллиардов», и прибавил после минутного молчания. «Ну ладно, заплатят в следующий раз». «В следующий раз, — ответил француз, — не мы будем платить». «Тем хуже для вас, — усмехнулся принц, — у нас вы такой суммы не соберете». На это Эйме уже с горечью возразил, что было бы возмутительно, если бы немцы, поживившись, когда удача была на их стороне, стали в случае проигрыша уверять, что у них ничего нет. «Это напоминает мне, — сказал он, — авантюриста, который старается незаметно ускользнуть из игорного зала, когда после первоначального выигрыша он начинает проигрывать». После этих слов, — пишет Эйме, — лицо принца омрачилось. Он строго взглянул на меня и через некоторое время холодно произнес: «Вы очень некрасиво истолковали мою шутку. Никогда я не считал вас способными вести грабительскую войну против Германии, ведь такая война была бы просто воровством в государственном масштабе. Это совершенно противоречит моему мнению о вас. Несомненно, вооруженные конфликты главным образом являются следствием интриг и честолюбия министров, стремящихся такими преступными средствами удержать в своих руках власть. Следовало бы заставить их самих единолично бороться с оружием в руках. Это удержало бы их от авантюр и сберегло бы немало невинной крови. Впрочем, я постараюсь больше не шутить с вами на такую тему». Позже принц старался любезностями изгладить впечатление от этого спора. Это первая значительная беседа Вильгельма, дошедшая до нас. В ней все характерные для него особенности. Вначале он бестактно зарывается, затем, загнанный в тупик, выставляет хитрый аргумент, а, получив резкий отпор, вдруг становится неприступно холоден. Далее высказывает свое глубокое убеждение в преступности и опасности войны, убеждение, которого он якобы придерживается в течение всей своей жизни. В заключении пытается личным обаянием сгладить впечатление от своего царственного высокомерия. Высказанные им мысли прекрасны, но держится он неуверенно, колеблясь между фамильярностью и высокомерием, то притягивая, то отталкивая, точно юноша, постоянно борющийся со своей застенчивостью. В своем отце принц мог бы наблюдать подобные же черты, но более мягко выраженные. Отец и сын чувствовали свое внутреннее сродство, и именно это вселяло в них недоверие друг к другу. С момента, когда 20-летний сын вернулся в Потсдам, в родительский дом, противоречия внутри семьи выступили еще резче. Какими же теперь по возвращении представлялись ему его родители? Никто дольше и бесталаннее не играл трагикомическую роль всех наследных принцев, чем Фридрих Вильгельм, отец Вильгельма II. В 50 лет он жил, не выполняя никаких определенных функций, лишенный элементарной свободы, без власти, без права распоряжения ни временем своим, ни деньгами, подавляемый даже в своих личных взглядах 80-летним отцом и его старейшим слугой Бисмарком. А взгляды эти, были ли они его собственными? Этот, вопреки прусским традициям, любивший роскошь и блеск Гогенцоллерн, властолюбивый по характеру, в котором вынужденное бездействие развило деспотические наклонности, был в глубине души преисполнен сознанием того, что он Божий избранник. А его вольнодумные мысли были внушены ему его страстной и порывистой супругой. Ему льстило быть мужем красивой дочери могущественной английской королевы, и его оскорбляла недооценка ее со стороны его близких. Когда отец в публичных выступлениях прославлял его как великого полководца, он в душе прекрасно сознавал, что никогда таковым не был, и старался забыть свое положение, пускаясь в частые и далекие путешествия. Кронпринц, отмечает в тот период Вальдерзея, естественно разочарован, что ему так долго приходится ждать престола. Уже лет 10-15 тому назад он находил, что со стороны отца неудобно доживать до такого возраста. Влияние его честолюбивой жены чрезвычайно сильно и, несомненно, пагубно. Ее умственное превосходство – несчастье для него. Взрослые дети учитывают положение. К сожалению, отношения между отцом и сыном далеко не из лучших. Отец безволен, зато сын будет непреклонен. Служебные отношения между отцом и сыном, Вильгельмом, который к 25 годам был произведен в майоры, еще более обострили всякие недоразумения между ними. Вальдерзей во время маневров 1884 года пишет: «Очень часто у кронпринца прорываются резкие вспышки, обычно по самым ничтожным, главным образом, личным поводам. К сожалению, кронпринцу всегда кажется, что ему не оказывают должного почета. Кронпринц сознательно игнорировал факт прикомандирования принца Вильгельма к верховному командованию, то есть под его, кронпринца, непосредственное руководство. Он ни разу даже не спросил меня, где находится и что делает его сын. Когда во время маневров принц Вильгельм несколько раз подъезжал ко мне, отец делал вид, что не замечает его, но охотно уделял внимание принцу Генриху, принадлежавшему к его штабу. Принц Вильгельм ни разу не дал заметить, как он реагирует на неласковость отца. Что же тут удивительного? Предчувствие, что жизнь его продлится недолго, преследовало этого безвольного, но властолюбивого человека. Он сам в этом признавался неоднократно. Предчувствие это крепло с годами по мере приближения его отца к библейскому возрасту. Он мог дожить ведь и до 100 лет. Естественно, мелькала мысль, что ему, Фридриху Вильгельму, уже вовсе не придется царствовать. В чем выражается его деятельность вот уже в течение 20 лет? Маневры? Музеи? Торжественное открытие памятников? Досаду против отца, жизнь которого затягивается слишком долго, он вымещает на сыне. Однажды на обеде гвардейских офицеров в 85 году кронпринц по какому-то поводу, или вернее без всякого повода, выставил сына перед всеми гостями как совершенно незрелого, неспособного правильно судить человека. Принц сохранил внешнее спокойствие, но был вне себя. Общее мнение таково, что принц Вильгельм вел себя очень благоразумно, а кронпринц совершенно непозволительно. Теперь родители ищут повода для скандала и хотят добиться полного разрыва. И все же оскорбленный принц еще может радоваться, когда ему приходится иметь дело только с отцом. С отцом все идет еще сносно, но теперь начинается другая полоса, говорит он Вальдерзее по возвращении матери из одной из ее поездок в Англию. Когда 18-летняя Виктория, супруга кронпринца, впервые торжественно въезжала в Берлин, ее встречали с восторгом. 12 лет спустя она была окружена общим недоверием. После войны 70-го года, усилившей национальное самосознание немцев, при дворе и высшем обществе начались разговоры по поводу того, что она, супруга кронпринца, дома говорит по-английски, называет себя Вики, а сына Вильямом, окружает себя английскими учеными, держит английских слуг, кухню, посуду. Чуждая всему старопрусскому, она тянулась к демократам, взгляды которых казались ей более близкими к английским. Вирхов, Гельмгольц – вот люди, способные, по ее мнению, встряхнуть закостеневших старцев там, напротив, в императорском дворце. Дилетантка во всем, она чуяла веяние нового века, но не вникала глубоко ни в один социальный вопрос, даже и в женский. Все свое внимание она так же, как и ее сын, сосредоточивала только на внешней форме, и именно поэтому была его непримиримым врагом. Смесь выдающегося ума и кобургской хитрости, блестящее образование и, наряду с этим, неутомимая алчность. Эта характеристика, данная ей Эйленбургом, слишком жестока, ибо умалчивает об ее лучших качествах, энергии и гордости. Умалчивает также о сложности и двусмысленности ее положения между двумя великими державами, вопрос о взаимоотношениях которых оказался одним из наиболее сложных и в политике ее сына, когда он стал императором. Для такой властной натуры, какой была она, длительное и бесплодное ожидание трона должно было быть невыносимым. Она знала, что на это ожидание безвозвратно уходят лучшие годы ее жизни. «Если твой отец умрет раньше нас, — сказала она как-то сыну, — я уеду. Я не останусь в стране, где меня всегда окружала одна лишь ненависть и где я не встретила ни искорки любви». Сын давно был уверен, что мать в душе всегда оставалась англичанкой. Начиная же с 80-х годов, он убедил себя, что она сознательно отстаивает английские интересы в ущерб германским и прусским. Все, что было дорого матери, стало вызывать в нем вражду. 20 лет от роду принц Вильгельм стал врагом Англии прежде всего из чувства протеста против матери. Однако министр Люциус отмечает скрывавшуюся за этой покорной враждебностью к Англии бессознательную симпатию к ней. Десятилетиями сердце Вильгельма колебалось между чувствами ненависти, восхищения и зависти к этой стране. В течение всей жизни он трепетал от этой чисто личной враждебной любви к родине матери, и это чувство оказало решающее влияние на судьбу его народа. Отношения с родителями на этой почве еще более обострились. Происходили даже почти открытые конфликты. Если бы кронпринц сейчас стал императором, принца Вильгельма, наверное, выслали бы в отдаленный гарнизон, пишет Вальдерзее. Между тем, принц всячески старался своими успехами завоевать симпатии родителей. Ему шел уже третий десяток, он сам уже был отцом, женившись на выбранной для него гольштинской принцессе. Дважды он совершал поездки в Россию, и по возвращении его горячо приветствовали все, кроме родителей. Им приходилось слышать о нем, которого они считали неудачным и неблагодарным сыном, слишком много хорошего, и они завидовали ему. К этому времени относятся бестактные слова Виктории, сказанные в беседе с одним английским аристократом. «Вы представить себе не можете, как я восхищаюсь вашим красивым, остроумным кронпринцем, особенно когда я сравниваю с ним моего нескладного, долговязого сына Вильгельма». Слова эти, сказанные женщиной, получившей королевское воспитание, сказанные с сознанием, что они будут переданы в Вене и из Вены облетят все дворы Европы, приобретают особое значение. Так глубоко было чувство неприязни, испытываемое матерью к сыну-калеке. Часть третья. Вдали от Потсдама, словно в другой части света, стоит на Унтерден-Линден дворец старого императора. 80-летняя императрица Августа устраивает интимные вечеринки в так называемой бонбоньерке. Здесь собираются некоторые старые аристократы, иногда приглашают и ученых. Курциуса, прославившегося раскопками Олимпии, Гофмана, открывшего анилин. Свиты нет, в этом отдых хозяев. В кресле на колесиках вкатывают старую императрицу, подвозят к маленькому столику, и она приглашает все общество усесться вокруг нее. Слева от нее остается свободный стул для императора. Чай, мандарины, мороженое, рюмка вина. Приходится удивляться, как она с ее слабым голосом и дряхлыми руками, в которых дрожит чайная чашка, еще может появляться в обществе. Через несколько минут входит император Вильгельм I. Ему почти 90 лет. Он в расстегнутом пальто. В большинстве случаев он заходит сюда, возвращаясь из театра. Приветливо поздоровавшись с каждым в отдельности, он берет стул, весело и непринужденно усаживается рядом с императрицей. В последние годы он стал хуже слышать, и это несколько затрудняет разговор. Если бы не это, он выглядел бы хорошо сохранившимся 70-летним стариком. Совсем еще недавно он убил на охоте 26 штук красной дичи. Он любит рассказывать о своей молодости. Однажды он рассказал в бонбоньерке, как еще будучи молодым лейтенантом, после битвы при Лейпциге он был приглашен к царю Александру I на пир в честь одержанной победы. Царь спросил его, почему он не требует омаров. «Я не знаю, как их едят», — ответил я. «В доме моих родителей я никогда не видел омаров». С удивлением слушают гости. Перед ними император, сидевший за одним столом с Александром I, лично знавший Талейрана и вступивший в Париж после Ватерлоо. И рядом с ним императрица, беседовавшая с Гёте и в 48-м году в этом самом дворце защищавшая интересы своего рода. Они все те же. Все так же, как в молодости, она старается взять над ним верх, а он с неизменной галантностью старается освободиться от ее влияния. И хоть сейчас уже знает, что такое омары, все же ежедневно за обедом справляется, куда девались остатки вчерашней бутылки шампанского. Его простота и личная непритязательность способствуют созданию той атмосферы спокойного достоинства, которой он окружен. Он не знает лжи и глубоко чужд каким бы то ни было интригам. Когда в последний год его жизни стало казаться, что неизбежна война, он сказал старику Альбедиль: «Я снова сам приму командование, сын будет при мне. Далеко ли я доберусь, один Бог знает, верно, не очень далеко, но я все же пойду вместе с армией». А на расстоянии тысячи шагов отсюда находится тот человек, от воли которого зависит решение, быть или не быть в войне – Бисмарк. Жуткий центр всех этих трех дворов. В душе его живет целый мир. Он вполне уверен в своем старом повелителе, но и этому последнему иногда становится невмоготу сносить деспотизм диктатора. Однажды после доклада канцлера начальник собственной его величества канцелярии, заметив, что император очень взволнован, посоветовал ему устранить канцлера, раз тот не соглашается с мнением его величества. На это император заметил: «Несмотря на всю мою благодарность, я и сам об этом не раз уже думал. Его самоуверенность иногда невыносима, но Родина в нем нуждается». Императрица Августа не прощает этому человеку того, что и короной своей, и блеском этой короны она, в сущности, обязана только ему. Властолюбивую и гордую старуху раздражает сознание, что в борьбе с ним она всегда терпит поражение. Разве не пришлось ей еще недавно выслушать настойчивую просьбу Бисмарка не волновать императора попытками оказать на него давление? Слухи об этих трениях между старой императорской четой и всемогущим канцлером всячески комментировались при всех трех берлинских дворах и служили темой разговора для всех, от гофмейстера до последнего лакея. Казалось бы, принц Вильгельм, испытывавший страх и в то же время глубокое уважение к деду, должен был бы отнестись к Бисмарку враждебно, тем более что и личных симпатий к деспотичному канцлеру он не питал. Но ненависть, испытываемая родителями Вильгельма к Бисмарку, заставила принца решительно стать на сторону последнего. Да и вообще, либеральное фрондирование отца было принцу не по душе, и гораздо ближе было ему антидемократическое мировоззрение Бисмарка. Так влияло на формирование его первых политических убеждений вражда к родителям. И росло влияние на него Бисмарка. Смутные чувства, колеблющиеся между гордостью и страхом, боролись в душе принца, когда он стоял перед старым канцлером. Среди бурных и враждебных течений, волновавших королевский дом, только этот чужой человек представлялся ему незыблемой скалой, недоступной для интриг. Часть четвертая. Ввиду недостаточной зрелости и неопытности моего старшего сына, связанной с чрезмерным высокомерием и неумением правильно оценивать события, я считаю просто опасным допустить его к делам иностранной политики. В таких выражениях кронпринц в 1886 году, находясь за границей, протестовал против занятий принца в Министерстве иностранных дел, к которым тот приступил по распоряжению старого императора, последовавшему по представлению Бисмарка. На этот протест последовал ответ канцлера. В царствующих семьях, мол, отцовская власть поглощается властью монарха. Итак, он, кронпринц, вновь потерпел поражение в столкновениях с канцлером. Он, который, быть может, завтра станет у власти и сможет просто выгнать этого состоявшего на жаловании чиновника. Кронпринц знает наверняка, это именно по воле Бисмарка подписано распоряжение, дающее принцу Вильгельму в руки ключ ко всем государственным тайнам и способствующее его подготовке к власти. Неужели старик хочет склонить на свою сторону принца, использовать разлад между отцом и сыном? Кронпринцу начинает казаться, что его просто хотят обойти. Вот сидит он в южном курорте, 60-летний, здоровый, окруженный всеобщим почетом, как князь и наследник могущественнейшей державы. А какой-то министр всем распоряжается и не дает ему даже возможности запретить собственному сыну делать то, что он считает вредным. К этому именно периоду и относится кажущееся сближение между кронпринцем и Бисмарком. С каждым истекающим годом, при каждом недомогании венценосного старца, все более вероятным становилось скорое восшествие на престол нового императора. Кронпринц и Бисмарк совещались, а придворные в то же время обсуждали все могущие возникнуть комбинации. Когда кронпринц однажды обратился к Бисмарку с вопросом, останется ли он на своем посту в случае перемены, тот ответил утвердительно, поставив, однако, условием ни парламентаризма, ни иностранных влияний в политике. Несмотря на этот явный намек на Англию, кронпринц ответил с соответствующим жестом. И в мыслях этого нет. Придворные, однако, предвидели конфликты, которые неизбежно создадутся при восшествии на престол нового императора между канцлером и явно англофильствующей Викторией, и предсказывали разрыв и уход в отставку Бисмарка и его сына Герберта, и возвращение их к власти при восшествии на престол Вильгельма. Жутко подумать о том, с какой спокойной уверенностью окружающие уже тогда обсуждали возможность скорой смерти или отречения человека, которому едва минуло 60 лет и который ожидал престола свыше 30 лет. Все эти расчеты и желания проникали в мозг и в душу принца Вильгельма. Еще раньше, чем обычно другие престолонаследники, он в своем воображении уже жаждал смерти своего отца и учитывал все ее последствия. Его все более притягивал могущественный канцлер, мастерски умевший играть на слабых струнах принца. Старик знал, что ревнивый отец следил за каждым визитом к нему сына. Бисмарк сам посвящал его во все дела Министерства иностранных дел, называл ему своих важнейших сотрудников, ведь Министерство иностранных дел было ничем иным, как его личной канцелярией. Только при упоминании одного имени что-то остановило внимание принца. «Когда он назвал мне имя тайного советника Гольштейна», — написал он впоследствии, — «в его голосе прозвучало словно некое предостережение против этого человека». Впоследствии он, в беседе со мной, назвал его человеком с глазами гиены и говорил, что мне лучше держаться от него подальше. Однако интерес принца к работе Министерства иностранных дел быстро ослабел, и он продолжал посещать его только изредка, знакомясь с интересными документами с готовностью, но без всякой охоты и усидчивости. Неприятное впечатление производило также и то, что принц, хотя и назначенный уже командиром полка, постоянно уезжал из Потсдама. Этим недоволен был и старый император. Чаще всего принц Вильгельм охотился или уезжал то в Вену, то в Шотландию, то снова в Вену. Скоро начинают портиться и отношения принца с домом Бисмарка, сначала, правда, не по вине Вильгельма. В начале 86-го года канцлер счел необходимым сблизиться с кронпринцем, а, следовательно, и с Викторией, хотя в душе и презирал их. «Она не Екатерина», — говорил он. «Прежде всего, она труслива. Она желает добиться популярности, хочет казаться либеральной, озадачить людей парадоксами и больше ничего. Лет 20 тому назад она однажды сказала мне, что прусское дворянство служит просто из бедности, что в одном Бирмингеме больше серебряной посуды, чем во всей Пруссии, и что я, по ее мнению, хотел бы стать королем или президентом республики. На это я и возразил. Англия, конечно, много богаче, зато у Пруссии есть другие ценные качества. А что касается республиканской опасности, то для Германии она еще далека. Может быть, ее придется пережить нашим детям и внукам, но только в том случае, если монархия сама сдаст все свои позиции». Пророческие слова. В интересах мировой политики Бисмарку было важно в данный момент сохранить хорошие отношения с Викторией. Сближению с Англией благоприятствовали ее личные взаимоотношения и переписка, а он умел использовать все средства для достижения нужной цели. «Канцлер сейчас в наилучших отношениях с кронпринцем и его супругой», — пишет Вальдерзее. «Она, безусловно, захочет найти способ унизить сына и потребует для этого помощи канцлера. Для принца это будет жестоким разочарованием, но полезным уроком». Разочарование принца было действительно очень сильно. Молодость и неопытность заставляли его, опутанного кругом сетью интриг, видеть в поступках Бисмарка измену себе. Враги Бисмарка постарались укрепить его в таком убеждении. Когда в это время разнеслась весть о смерти Бисмарка, и принц услышал произнесенное радостным тоном опровержение этого слуха, он крайне холодно ответил: «Незаменимых людей нет. Правда, он еще будет нужен нам в течение нескольких лет. Но впоследствии его функции можно будет разделить между несколькими лицами. Монарх сам должен взять на себя больше обязанностей». Личная жизнь принца в возрасте от 23 до 28 лет протекала как бы в трех совершенно отличных сферах. Он был женат и каждый год становился отцом. При рождении старшего сына он произнес речь, в которой высказывал пожелание, чтобы сын его пошел по стопам прадеда. Слухи и рассказы о его супружеских неверностях не только опровергаются его друзьями, но и психологически маловероятны. Ведь к прусским добродетелям, которыми он так гордился, относится и супружеская верность. Верно лишь то, что уже в эти годы принц охотнее всего проводил время в мужском обществе и любил повеселиться в гвардейском офицерском казино с потсдамскими товарищами. Вдумчивый наблюдатель Бисмарк, присматриваясь к его жизни в этот период, говорит, Наследник престола, проводя все свое время в обществе молодых офицеров, наиболее способные из которых, несомненно, при этом ни на минуту не забывают о своей карьере, не может рассчитывать в этой среде подготовиться к своим будущим обязанностям. Настойчивое представление Бисмарка о необходимости перевести принца в Берлин терпит крушение из-за бережливости старого императора, не пожелавшего построить там дворец для внука. Таким образом, одна из основных прусских добродетелей, бережливость, лишила прусского престола наследника возможности пройти хорошую школу. Товарищи офицеры восхищались энергией и настойчивостью, благодаря которым принц, превозмогая свою физическую слабость, воспитал в себе прекрасного наездника и стрелка. Он постоянно стремился превзойти их своим изяществом и ловкостью. Когда в день его свадьбы его невесту торжественно по Унтерден-Линден провезли в замок, он, стоя во дворе замка, командовал гвардейцами с таким увлечением, словно одно только это и имело значение во всей церемонии. Только тот, кто проследит эту проходящую красной нитью через всю его жизнь беспрерывную борьбу с врожденной слабостью, сможет понять и оправдать его резкие переходы от нервного подъема к упадку духа в годы его царствования. Вечная борьба с физическим недостатком, неизбежно все равно бросавшимся в глаза каждому посетителю, недостатком, который проще было бы открыто признать, постоянное стремление скрыть его, хотя в нем и не было ничего отталкивающего, все это наложило неизгладимый отпечаток на формирование его характера. Физически слабый, он старался всячески доказать свою силу. Он мог бы найти богатые источники ее в своем безусловно ярко одаренном интеллекте, но традиции и тщеславие направляли всю его энергию на внешнегероическое, достойное офицера поведение. Вся окружающая обстановка поддерживала его на этом ложном пути. Воинская слава отца, пренебрежительное отношение к нему родителей, протест против их демократических идей. А сильнее всего по этому пути толкало его врожденное, унаследованное от отца, стремление казаться. Часть пятая. Охотнее всего принц Вильгельм проводил время в кругу своих товарищей. Кого же удостоивал он своей дружбой? Его учитель, Гинцпетер, являлся его советником, но он был уже стар, да и по социальному своему положению стоял слишком далеко, чтобы быть его другом. 50-летний генерал Вальдерзее тоже не мог быть близким другом молодого человека, которому было 25 лет. Однако уже тот факт, что Вильгельм удостаивал его особого доверия, сам по себе характерен. Из всех генералов предшествовавшего поколения, участвовавших в трех победоносных войнах, граф Вальдерзее, пожалуй, единственный лишенный лучших качеств Мольтке, Руона, Блументаля – прямоты, замкнутости и строгости. Взамен их ему свойственны интриги, политиканство и честолюбие, для удовлетворения которого его хитрость вечно ищет путей. Его дневник, неоценимый документ, отражающий настроение эпохи Вильгельма, полон глубокого знания людей и лицемерия, покрытого дымкой показной религиозности, проявлявшейся всегда в дни рождения и болезни. Документ этот рисует особый тип прусского офицера, образцом которого являлся сам Вальдерзее. Именно этого типа люди в последующие 30 лет стали у власти и оказались ближайшими помощниками императора. Этот первый придворный генерал, положивший начало политике флигель-адъютантов, очень быстро приобрел пагубное влияние на принца Вильгельма. Он строил свою политику по Бисмарку, то есть проповедовал всегда как раз обратное. Все мысли Вальдерзее были направлены на то, чтобы подорвать доверие принца Вильгельма к Бисмарку, к его государственным способностям. Он старался также подорвать дружбу принца Вильгельма с сыном старого канцлера Гербертом Бисмарком. Одновременно с этим он завязал самые тесные сношения с Гольштейном, которого раньше называл одним из опаснейших агентов Бисмарка. Все эти интриги прикрывались ханжеством и лицемерием. Таков был ментор, избранный самим принцем. Совершенно иным был его интимный друг. У принца Вильгельма была невеселая юность. Его врожденная холодность еще усилилась под влиянием горького опыта. Ни отец, ни мать, ни брат, ни сестры не дали ему той сердечной теплоты, которая так необходима для расцвета лучших душевных сил каждого юноши. Его бесцветная супружеская жизнь не смогла изгладить впечатлений пережитого в родной семье ада. Влюбленным он, по-видимому, не был ни разу в жизни. Был ли он уже так создан, что не мог отдать свою душу без заветной привязанности к женщине? Боялся ли он утратить свою волю? Подчинялся ли обычаям своего времени и среды, где чаще всего встречалась даже помимо всяких извращений тесная дружба между мужчинами? Но факт тот, что принц Вильгельм испытал чувство настоящей привязанности впервые 27 лет от роду. С раннего детства он воспитывал в себе все типично прусское, все внешнее, мучаясь вечным страхом показать свое физическое несовершенство, оказаться недостаточно блестящим офицером. Пассивная часть его «я» должна была стремиться к установлению равновесия, подавленная мягкость – искать выхода, фантазия – родственную артистическую душу. Музыку и песни, лирические стихи и мистические мысли, северную сагу и южное солнце, красиво задрапированные в плащи героические фигуры – все это давал ему Вагнер в своих операх. Он жадно искал чего-либо подобного среди живых людей. Он нашел, наконец, соединение всего этого в графе Филиппе Эйленбурге и в течение 30 лет был с ним связан узами теснейшей дружбы. Этот удивительный, богато одаренный человек был прежде всего комедиантом. Это видно из его мемуаров яснее, чем он сам этого желал. В юности Эйленбург не мог решить, какую карьеру избрать, стать ли ему музыкантом, художником, архитектором или поэтом. Затем он пришел к заключению, что все эти дарования в соединении с соответствующим положением и воспитанием смогут послужить самым ярким украшением дипломатической карьеры. Затем он пришел к заключению, что все эти дарования в соединении с соответствующим положением и воспитанием смогут послужить самым ярким украшением дипломатической карьеры. Высокая гибкая фигура, глаза, способные, по выражению Бисмарка, испортить впечатление от самого лучшего завтрака, большие мягкие руки, самовлюбленное кокетство и умение носить фрак, словно гвардейский мундир. Блестящее остроумие, неистощимый запас анекдотов, красивый, слегка глухой голос, искусство вдохновенно импровизировать на рояле, сочинять экспромтом стихи, писать изящно стилизованные письма. Наконец, несравненная выдержанность в обращении, исключавшая всякую возможность столкновений с кем бы то ни было. А в основе – большой ум и безграничная неискренность, блестящие способности и непреодолимый страх ответственности. Вот портрет этого облагороженного Калиостро. Таков этот человек, бывший 12 годами старше Вильгельма и ставший для принца живым воплощением синтеза всех человеческих способностей. Ничего нет удивительного, что принц, по свидетельству самого Эйленбурга, воспылал к нему страстной дружбой.